«Сердца наши должны быть мягкими», — говорил Федор, сидя с Михаилом на лесной опушке. «У рыцарей характер стойкий, сердце мягкое, слова твердые, молчание убедительное, голос тихий. Что из всего перечисленного у тебя есть?» «У меня есть стойкий характер и твердое слово. Я сомневаюсь по поводу убедительного молчания, а остального точно нет». «Люди неправильно понимают, что такое мягкое сердце. Боюсь, что мы тоже в этом не совсем разобрались. Вот ты как его представляешь?» «Честно говоря, сложный вопрос. Наверное, как всепрощение, доброту». «Да, я тоже так сначала думал и даже пытался культивировать это в себе, но пришел к сентиментальности и всепокорности. Я заметил, что люди стали пинать меня, пробуя на прочность, а потом и беспричинно наглеть, переходя ко вседозволенности. И я понял, что не себе, а им причиняю вред своим поведением. В них вылезало на поверхность худшее». «Ну и хорошо, хоть узнал, с кем дело имеешь», — сказал Михаил. «Зачем мне их испытывать? Я ведь и так вижу их характер. Внутренний мир для меня открыт. Закрывая глаза на недостатки, я не делал людей лучше, но давал им повод проявить худшее. Моя беззлобность и молчание провоцировали их злобу и желание побольнее меня ударить». «Ну и что ты придумал?» «Я понял, что общаться со светом внутри человека может только тот, у кого полностью очищена карма. Тогда он не вызывает ни у кого раздражения. Поскольку у меня она полностью не очищена, то я выступал в роли красной тряпки для быка. Пришлось показать зубы. Припугнул разок, другой. Сразу на место стали. Но сначала поудивлялись, да поохали. Мы такого от тебя не ожидали». «Правильно. Привыкли к одному шаблону, а ты им другой показал». «Вот именно. Мы привыкли к шаблонам. Мы все думаем, что мягкое сердце – это всепрощение и одинаковая любовь и мягкость ко всем. Но нужно всеми силами уходить от этих шаблонов, уничтожать стереотипы. Нужно делать все не так, как привыкли, а выискивать новые пути в жизни. Так вот, мягкое сердце – это твердый орешек, который все понимает, но не скрывает этого понимания и готов простить грех при определенных условиях, а именно при честном признании собеседником своих ошибок. И добиваться этого нужно не только словами, но и действием, сразу ставя собеседника в такие условия, чтобы он все понял и увидел себя со стороны. «Это сложно. Я, например, так не смогу. У меня тогда получится не деловой разговор, а психотренинг», — сказал Михаил. «Это на первый взгляд сложно, потому что ты и не пытался так себя вести. Когда я видел лицемерие, ласковые слова, скрывающие зависть, мне было стыдно указать на это. Стыдно за человека, за его поведение. Это ложная стыдливость. Нужно сделать так, чтобы стало стыдно ему. Но не путем разоблачений, которые могут привести только к словесным перепалкам. Нужно создать ситуацию, чтобы человек увидел твое понимание и свою игру». «Ну и что это даст? Родит ненависть, как в случае с моей секретаршей?» «Нет, в том случае это зашло слишком далеко. Ты сам с ней долго играл, делая вид, что не замечаешь ее лицемерия. Ты ей позволил быть нечистоплотной в деле». «А что нужно было сделать?» «Нужно было со всей свойственной твоему сердцу мягкостью сказать ей сразу: «Дорогая моя, если вы посмеете обмануть меня в каком-либо деле или же скроете свои ошибки, ваши родители не досчитаются одного ребенка в семье». «Федор, ты с ума сошел!» – воскликнул Михаил. «Я понял бы тебя, если бы здесь был телевизор, и ты ежедневно смотрел бы эти ужасные сериалы про мафию и прочее. Но как тебе такое в голову могло прийти?» «Мой ответ – это видоизмененный совет мудреца-змее, которую все боялись, потому что она была смертельно ядовитой. Сначала мудрец выговорил змее за то, что она была опасной и могла кусаться. Змея изменилась и перестала кусаться. Тогда люди измучили ее, таская за хвост и не давая спать. «Что мне делать?» – спросила змея, когда мудрец появился снова. «Я приказал тебе не кусаться, но не запрещал тебе показывать им свои ядовитые зубы. Так вот, только тот, кто полностью изжил свою карму, может быть мягким и покорным. Да и то не всегда. Мы же не имеем мягкого сердца, потому что не имеем полностью очищенной кармы. Мы только стремимся к мягкому сердцу, а путь к этому долгий. Значит, мы должны показывать зубы. Ту ситуацию, в которой ты сейчас оказался, ты упустил. Опять ты позволил плести вокруг себя интриги, думая, что лучше не вмешиваться в судьбу. Когда ты показываешь зубы, ты не вмешиваешься. Видимо, кое-какие вещи мы неправильно понимаем. Теперь же выход один – наверх. Чем быстрее ты взлетишь, тем быстрее сгорит то, что осталось внизу. А люди, что замыслили недоброе, получат обратный удар, что предназначали тебе. Да, век живи, век учись. Можно подумать, что я всего этого не знаю, заметил Михаил. Знать одно, применять на деле другое. Мы все умные и знающие, но в жизненных ситуациях становимся беспомощными и ошибаемся. И это не по глупости, а потому что слово и дело у нас расходятся. Наше знание не стало нашей жизнью. Вот Татьяна Андреевна это понимает, поэтому она каждый день использует для тренировки своего духа, нисколько не считаясь ни со своей личностью, ни с потребностями тела. Она ценит каждый миг этой жизни. Ради своего духовного роста она забывает обо всех личных выгодах. Похоже, что она занялась самым существенным – избавлением от желаний, – сказал Федор. «Ты знаешь, – задумчиво произнес Михаил, – мне кажется, что ты, сам того не ведая, подсказал мне путь. Ты предложил взаимодействовать с людьми, используя силу. А ведь Татьяна Андреевна никогда так не поступает. Она пробует по-другому. Она идет путем любви, но не фанатичной преданности, основанной на сентиментальности. Она исповедует абсолютную честность, без лицемерия и двойственности. Она прямодушна и не скрывает никакого тайного умысла. Такой путь мало кому понятен и крайне сложен. Всем людям идти так бы я посоветовал, потому что, перестав лгать хотя бы на несколько месяцев, они настолько потревожат свою карму, что не будут знать, что и делать. Это напоминает мне одну историю, когда совершенно обыкновенный человек попросил проходящего мимо мудреца дать ему такой совет, который он был бы в состоянии исполнить. Мудрец посоветовал ему не лгать в течение 3 месяцев и, что бы ни случилось, не впадать в отчаяние. Это человеку не показалось трудным, но через 2 месяца от него ушла жена, его уволили с работы, и еще через 2 недели все его сослуживцы написали заявление, будто он один брал взятки, что было абсолютной ложью. В конце 3-го месяца он сидел в тюрьме. На суде он сказал, что будет говорить только правду, даже если просидит всю оставшуюся жизнь. «Почему вы так себя ведете?» – спросил судья. «Я следую совету одного мудреца», и он рассказал судье свою историю. Судья был знаком с мудрецом, поэтому он освободил того человека. «Что вы теперь намереваетесь делать?» – спросил он, когда человек покинул тюрьму. «Теперь я собираюсь не лгать никогда. Если 3 месяца так изменили мою жизнь, то что же будет, если лживое слово никогда не слетит с моих уст?» Это и есть тот самый путь любви, который мало кто понимает. Люди думают, что путь любви – это когда говорят о любви. И чем больше и настойчивей, тем более преданными почитателями они выглядят в глазах Бога, как будто Бог слышит их громкие слова. «Ах, любовь!» – восклицают они. «Все на свете одна любовь, и нет ничего, кроме нее». И тут же выливают ушат помоев на близких или тех, кто им непонятен, слезливо замечая, что всем недостает любви. Куда заведет людей их восторженная глупость? «Хорошо, что тебя никто, кроме меня, не слышит», – сказал Федор. «Когда-то нам с Николаем пришлось поездить по разным городам и посетить различные общества. Все только и говорят о любви, о том, что наступает эпоха расцвета. Люди нам встречались думающие, поэтому с ними нужно было говорить аргументированно. Объясни, что ты имеешь против той любви, которую исповедует большинство». «Сейчас объясню. Я утверждаю, что люди неправильно понимают путь любви, принимая за него слащавую и слезливую сентиментальность. Истинная любовь сурова, но мягка, терпелива, но непокорна, честна, но не льстива, услужлива, но не угодлива. Ей чужды двуличность, подхалимство, зависть. Пусть каждый человек проанализирует себя и ответит только перед своей совестью, каким из вышеперечисленных качеств он обладает, а каким нет. Помнишь, не каждый, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но только исполняющий волю Отца Моего. Так вот, можно сказать, что не каждый, говорящий «люблю, люблю», уже любит, потому что нужно трудиться над этим, рук не покладая. Трубить о любви не следует, ибо истинная любовь так тиха и скромна, скромна в том божественном смысле, в каком это следует из Библии. Когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры, чтобы прославляли их люди. Поведение же наших глашатаев любви больше напоминает страх перед новой эпохой. Пока любить не умеем, будем говорить о любви погромче, авось зачтется. Попробуй кому-нибудь сказать: «Ты никого не любишь» или «Что ты имеешь против любви?» Человек сразу тушуется, ему возразить нечего. Его вроде бы в самом дурном уличили. А зачем теряться от таких вопросов? Пусть тот, кто спрашивает, ответит, любит ли он и как он это проявляет. Никто толком ответить не сможет. А пустая декларация вроде слов «Я всех люблю» пусть останется на совести говорящего. «И что же такое истинная любовь?» – спросил Федор. «Истинная любовь – это христосознание». «А как же его достичь?» «Федор, мы уже достигали этого состояния в прошлом, но нужно, чтобы и в настоящем оно пришло к нам. Татьяна Андреевна это понимает и всеми силами идет к вершине. Сознание Христа – это когда сердце Вселенной и твое собственное сердце бьются в едином ритме. Сознание Христа – это когда ты слышишь Слово. Но чтобы сохранить это сознание, нужно стать Словом, то есть раствориться в первородном звуке. Значит, по-твоему, Христосознание – это наивысшее состояние? Нет, Христос – Сын, но есть Тот, кто послал Его, Отец. Чтобы взойти еще выше, нужно перешагнуть за последний порог, за Слово, и выйти к Отцу. Как ты думаешь, это достижимо? Да, конечно, но путем улучшения себя и разглагольствованием о любви этого не добиться. С момента первого вхождения в свое сердце и слышания голосов высшего «Я», сердца, совести, начинается особый этап в духовном росте человека. Человек находится под пристальным вниманием высших сил, а испытания следуют одно за другим. По моим наблюдениям, единицы способны пробиться выше астрального звучания и понять, где же начинается истинное безмолвие? И если человеку удается преодолеть полчища астральных сил, очистить свою мысль, он входит в Слово. Вот оттуда и начинается путь любви. «Я полностью с тобой согласен», – сказал Федор. «Таково и мое мнение. Позже мы поговорим подробнее о том, как к этому подойти?» Друзья не только беседовали. Они, как это и водится у Федора, много работали, готовясь к длинной зиме. Когда дела заканчивались, они садились в медитацию или становились на молитву. Впрочем, молитва их больше была в действии. Практиковали оба умную молитву уже давно и достигли в делании ее немалых успехов. Как ты думаешь, сколько лет нужно для того, чтобы в Иисусовой молитве добиться результатов? – спрашивал Федор. Все зависит от цели. Большинству она нужна для очищения мыслей и для успокоения. Но, честно говоря, я встречал мало людей, которые бы ею занимались. И я тоже. Видел таких, кто пробовал творить эту молитву, но через несколько месяцев забывали, бросали или переходили на что-то другое. А раньше старцы творили ее и 20 лет, а ученикам рассказывали некоторые тонкости не ранее, чем через 15. Только потом они считали, что можно говорить о каких-то результатах. Смотри, что получается. Сейчас вся наша «духовная» в кавычках «братья», начитавшись книг, начинает умничать, строя из себя светоносцев. Они думают, что рассуждая о духовности и пересказывая некоторые книги, они уже принадлежат к особой категории, именуемой духовными или эзотериками. Эти горе-эзотерики, которым без году неделя, считают возможным поучать других, определяя себя в особый сорт, понимающий то, что остальным недоступно. Они, по сути, ничего с собой не делают, а только размышляют о духовности, если находят на то время. Но чванливость и изобретательность в них остается, перерастая в гордыню. Как же, они представляют собой лучшую часть человечества, потому что понимают, что есть два полюса, один из которых – свет. Себя они безоговорочно причисляют именно к этому полюсу, в глубине души считая, что все остальные, если не тьма, то серость. Но они и понятия не имеют, что такое духовная работа. Кто творил Иисусову молитву изо дня в день хотя бы 3 года? А старцы говорили о первых результатах через 15 лет. Хотя и там были исключения. Так чего добивались старцы? Нами непредставимым трудом. Просветление. Вот они знали, что такое слово. А чего добиваются наши духовные искатели? А ничего. Потому что они не знают, чего хотят и ради чего вообще полезли в это избранное духовное общество. А я думаю, что людям надоели бары, кафе, дискотеки, танцы, и они ищут, чем бы развлечься. Одну тусовку сменили на другую. «Какие ты слова-то знаешь?» – бросил невзначай Михаил. «Это я от ребят перенял, от молодежи нашей. Тоже бродит у них внутри что-то, пока еще неразборчивое. Ездят, ищут, но цели никакой не ставят. Что же они ищут?» «Как что? Хотят встретить учителя. Только вот зачем? Что они сделали такого, чтобы встречу такую заслужить? И что она им даст? А если бы случилось чудо, и встреча состоялась, то куда бы они дели то, что получили? Где в их сознании место такое, чтобы понять учителя? Эх, горе-искатели! Смутьяны они! Жили бы себе спокойно, учились, женились, детей растили, но подавай им духовное. А с чем его едят, чем приправляют? Проходит год или два. Они устают от этой духовности, она им приедается. Ничего нового, говорят. Да что будет нового для них, если они еще работу над собой не начинали? Ты как голову держишь в молитве? Я? Прямо. Старцы говорили, что бороду нужно немного к груди прижать. Из чего следует, что голова должна быть ровно на одной линии с позвоночником. А глаза где? А глаза вверх направляют. Они у тебя открыты или закрыты? Раньше я их закрывал, а теперь могу и с открытыми произносить. Я тоже. Но есть тонкости, которые я не совсем понимаю. Вернее, понял я их. Да думаю, что хитрили наши старцы, кое-какие вещи скрывая или не договаривая. И правильно делали. Нечего всем подряд секреты молитвы выдавать. Пусть несколько лет попрактикуют, а потом расскажут, что у них получается. А ничего не получается. Ни у кого силенок не хватит даже 3 года ежедневно практиковать умную молитву. Все хотят результата немедленно, чтобы по мановению руки наступило божественное прозрение, и все признавали в тебе посланца высших сил. Ты думаешь, люди серьезных целей не ставят? Думаю, что не ставят. Я встретил одного человека, который сказал о просветлении, и другого, который сказал, что хотел бы служить, исполняя волю иерархии, и третьего, который сказал, что хотел бы видеть свет, когда закрывает глаза. Эти люди, более или менее, осознавали, что такое духовность. А ты что, встречал других? Я слышал о том, что человек хочет общаться с учителем. Да, пожалуй, и все. Остальные говорили об улучшении жизни, совершенствовании, любви, добре, свете, о том, что их задача в служении. Потом они тебе рассказывали о тонкой работе, о том, как они ездят исправлять пространство, строят врата, проходы, порталы и прочее. Да? Я прав? Да. Только об этом и говорят. А ты когда-нибудь слышал о том, какую цель старцы ставили, творя Иисусову молитву? Нет. Они говорили только о том, как научиться правильно ее творить. Вот то-то и оно. Они о цели умалчивали, не желая высказывать какое-либо желание. Желание они считали чем-то недостойным. Их дело было творить молитву, а далее надеяться на милость Божью. Что Господь захочет, то и даст. Ты вдумайся только в великий смысл умного делания. Вот что Татьяна Андреевна осознала. Она отдала себя на милость Божью. Думаю, что результатом умного делания было просветление, о котором старцы ничего не говорили, потому что о милости Господа не говорят. Да и что им было рассказывать людям о Царстве Божьем? Зачем? Да, они хранили тайну о последних шагах, не выдавая ее профанам. А о первых говорили очень подробно. Ты помнишь, как они учили погружаться в сердце? Конечно, помню. Ты знаешь, тут недалеко один бывший священник поселился. Давай к нему сходим. Недалеко это 20 км? Нет, 40, засмеялся Федор. И как поедем? На попутке? Зачем? Пешком прогуляемся.